Глава 20. Белозерск. Старая площадь. Ресторан «Щука». Игнатий Михайлович Жемчужников приехал на место встречи с Баскаковым за 10 минут до намеченного времени. Ребята прислали ему фото спасенной Екатерины Паровозовой, так что настроение у него было прекрасным. Он сам хотел ее увидеть. Но рванул с места, едва увидел, что ее заносят в машину. Боялся опоздать на встречу. Лишь одна незначительная деталь портила это приключение. Вообще-то фотография девушки ему была нужна для того, чтобы показать отцу. По задумке барона, изнервничавшийся за эти дни Иван Максимович, увидев ее, должен был обрадоваться и немного успокоиться. Да и вообще, это должна была быть не фотография, а видеозапись счастливой девушки, оказавшейся в безопасности. Но, по ходу дела, план немного изменился. Не показывает же Паровозову окровавленное лицо его дочери. Так чего доброго, его еще сердечный приступ хватит. А это совсем уже ни в какие ворота не лезет. Нет, ребята ему по телефону объяснили, как оно так вышло, и что с девушкой все в полном порядке. Но это ничего не меняло. Вряд ли он смог бы втолковать то же самое ее отцу. К тому же некоторые детали этого происшествия и вовсе можно было упустить. Не рассказывать же ему, что это серебро ей нос расквасило. Пусть уж лучше его дочь сама все отцу объясняет, когда они увидятся. Люди Жемчужникова уже были на месте. Около десятка крепких парней рассредоточились по всему залу, а еще четверо заняли столик как раз перед отдельной комнатой для важных посетителей. Именно там и должна была пройти встреча. Несмотря на заработанные капиталы, граф Баскаков оказался на редкость прижимистым человеком и поручил Паровозову самому выбирать место их встречи. Ну и самому оплачивать ужин, понятное дело. Это его самоуверенности в успехе задуманного им дела с большим удовольствием и воспользовался Жемчужников. Для него подобный шаг со стороны графа был просто сказочным подарком. Выбор Игнатия Михайловича пал на ресторан «Щука». Для подобной беседы лучшего места и не подобрать. Старая площадь как раз была известна тем, что здесь встречались люди из самых разных слоев общества. Зачастую здесь проворачивались сомнительные делишки, которые решались сразу в нескольких заведениях, подобных «Щуке», среди которых последнее считалось наиболее респектабельным. Хозяина ресторана «Жемчужников» знал не очень хорошо, но после того, как ему дали рекомендации несколько известных людей города, тот решил свести знакомство с бароном поближе. Сам Игнатий Михайлович не любил выпячивать свою фамилию на каждом углу, но ресторатор быстро понял, кто он такой и к какому роду имеет непосредственное отношение. С такими людьми лучше не ссориться, это может быть опасно для здоровья. Паровозов был уже на месте. Едва барон вошел в комнату, как тот вскочил со своего места, подбежал к Жемчужнику и схватил его за плечи. «Что с моей дочерью?» — спросил он дрожащим от волнения голосом. «Она жива?» «Успокойтесь, Иван Максимович». Барон осторожно взял его за руки и убрал их. «Я же вам сказал, что все будет в полном порядке. Разве до сих пор вы так и не поняли, что я никогда не бросаю своих слов на ветер? У меня есть железное правило — никогда не обещай того, чего не сможешь сделать. А вам я пообещал, так что...» «Где она сейчас?» «С моими людьми. Едет к нам на базу», — ответил Жемчужников, медленно подходя к столу. «Можно было бы сразу отвезти ее домой, но я решил, что лучше избежать лишних недоразумений до того, как мы переговорим с Баскаковым. Не переживайте, после этой встречи вы сможете забрать ее». «Слава Богу!» — вздохнул Паровозов, устало опустился на стул и смахнул слезу. «Ну что вы, Иван Максимович, бросьте», — с улыбкой сказал ему барон и хлопнул по плечу. «Можете считать, что все уже закончено. Время лить слезы прошло. Девушка в порядке. Негодяи, которые ее охраняли, получили по заслугам. «Лучше расскажите, что вы заказали к ужину. После сегодняшних приключений я чертовски голоден». «Завидую вам», — усмехнулся Паровозов. «У вас очень хороший аппетит». «Война войной, а обед по расписанию». «Так, а все-таки, что там у нас на ужин?» «Честно говоря, я не придавал этому особого значения», — пожал плечами Иван Максимович, растерянно глядя на меню. «Просто попросил принести мясо и закусок каких-нибудь. Я-то думал, это просто для дела нужно». «Жаль», — с сожалением сказал барон. «Для дела нужно, конечно. На вкусно поесть я бы тоже не отказался. Остается надеяться, что нас не станут кормить, чем попало. Иначе мне придется надавать здешнему повару по рукам». Он посмотрел на дверь, затем расстегнул пиджак и вытащил откуда-то из внутреннего кармана несколько небольших ножей, которые положил на стол. «Это понадобится для нашего разговора с графом», — ответил Жемчужников на встревоженный взгляд Паровозова. «Я всегда надеюсь, что удастся обойтись без вот этого всего, но каждый раз ошибаюсь. Еще пару лет, и моя вера в людей может пропасть вовсе». В этот момент дверная ручка опустилась вниз, и в комнату вошла симпатичная девушка, хостес этого ресторана. «К вам граф Баскаков, судари», — сказала она. А затем в комнату вошел огромный человек, который своими размерами был похож на медведя. На его лице играла самоуверенная улыбка, которая начала сползать с его лица, когда он увидел, что Иван Максимович в комнате не один. В этот момент дверь за его спиной закрылась, и несколько раз громко щелкнул дверной замок. Граф с удивлением посмотрел на нее, а затем повернулся и нашел в себе силы улыбнуться. «Вообще-то я думал, что мы с вами будем вдвоем», — сказал он, глядя на Жемчужникова с некоторым интересом. «Тема нашего разговора настолько щекотлива, что я не уверен, стоит ли его слышать посторонним». «Не переживайте, Петр Федорович, посторонних здесь нет», — заверил его барон. «Поверьте, я имею к этому делу самое непосредственное отношение». «С кем имею честь?» — удивленно вскинул брови граф. «А то как-то не очень красиво выходит. Вы меня знаете, а я вас нет». «Барон Жемчужников», — ответил Игнатий Михайлович. «Почему-то я уверен, что вам приходилось слышать эту фамилию, если вы собирались вести дела в Белозерске». В этот момент граф немного ослабил шейный платок, а улыбка мигом спала с его лица. Он бросил быстрый взгляд на дверь и поправил свою темную повязку, под которой скрывался вечно косящий в одну сторону глаз. «Насколько понимаю, я оказался прав», — прошипел Жемчужников, и в этот момент его шипящий голос показался особенно зловещим. «Так что чужих здесь нет. Садитесь. Пришло время немного потолковать». «Видите ли, барон», — осклабился Баскаков, — «в мои планы не входил разговор с вами. Я имел намерение общаться с господином Паровозовым, который, как я вижу, зачем-то решил пригласить вас. Ну что же, его право». Граф бросил на Ивана Максимовича многообещающий грозный взгляд, от которого он, по идее, должен был рухнуть замертво, и кивнул. «С вашего позволения я откланиваюсь», — сказал он, и собирался было повернуться к двери, но не успел. Барон бросил ленивый взгляд на стул, который предназначался для Баскакова, а затем стул сам по себе полетел к графу. Всего мгновение стул врезался ему под ноги. Петр Федорович неуклюже хлопнулся на него, вцепился руками в сиденье и закричал. «Какого черта здесь происходит?» Вместо ответа Жемчужников развернул стул так, чтобы граф оказался к ним лицом, и пододвинул его поближе. При этом стул собрал своими ножками ковер, которым был покрыт пол в комнате. «Вы выйдете отсюда лишь после того, как я скажу, что разговор окончен, граф», — сказал Игнатий. «Если, конечно, не хотите остаться без второго глаза». В этот момент лежавшие на столе ножи взвились в воздух, и угрожающе замерли всего лишь в каких-то 30 сантиметрах от лица Баскакова. Вот теперь в его глазах явно читался страх. Куда девалась былая самоуверенность и решимость? Загадка. «Стоит мне крикнуть, и сюда ворвется моя охрана! Попытался было он спасти ситуацию. Голос тем временем предательски дрожал, а сам он не сводил своего взгляда с ножей, которые начали покачиваться, отчего стали выглядеть еще более угрожающе. «Вы слишком много на себя берете, барон!» «Прости, граф», — рассмеялся барон. «О какой охране вы говорите? Ваши верные стражники сейчас думают только об одном. Как бы выбраться из этого ресторана живыми и здоровыми? Так что помочь вам они ничем не смогут. А вот вы, кажется, до сих пор не поняли, что этот разговор для вас может закончиться самым печальным образом». «Например?» — спросил граф и покосился на Паровозова, который смотрел на все происходящее со закрытым ртом. «Если хоть один волос упадет с моей головы, то его дочь умрет». «Не умрет. Она уже в безопасности», — сказал Жемчужников и издевательски усмехнулся. «Неужели ваши люди, которые ее охраняли, до сих пор не доложили вам о том, что у них произошло?» «Ах да, как я мог забыть? Кажется, там не осталось никого, кто смог бы это сделать. Какая досада!» Вот теперь графу стало по-настоящему страшно. Все-таки он не был идиотом и специально захотел встретиться с Паровозовым в ресторане. Кто осмелится нападать на него в публичном месте? Да еще когда за его спиной верная охрана. Оказалось, что он сильно ошибался. Но это было ладно. С этим Жемчужниковым он сейчас разберется. Не станет же этот тип что-то делать ему в ресторане. Судя по его внешнему виду, на сумасшедшего он не похож. Но ножи — это так. Цирковые номера для трусов. А вот информация про девчонку — это уже хуже. Намного хуже. Если только этот негодяй ему не врет. «И что дальше?» — спросил граф, попытавшийся не показать вида, что он чего-то боится. «Что вы намерены делать?» «Для начала спросить у вас, знали ли вы, что волшебный базар должны были арендовать другие люди, а именно Нарышкины и Темниковы», — ответил ему Игнатий, затем улыбнулся и продолжил. «Но после того, как вы ответите на мой вопрос, я намерен отрезать вам яйца, граф. Как вам такая идея?» Ножи вновь пришли в движение и начали чертить сложный узор перед лицом Баскакова, который после слов барона совсем пригорюнился. Ему послышалось, или этот псих и правда только что ему угрожал? Да еще чем? Дикость какая-то доисторическая. Ладно бы сказал, что Нарышкин намерен запросить компенсацию за неудобство. Такое Петр Федорович еще мог понять. Раз уж князь его переиграл, так тому и быть. Он готов решить вопрос с деньгами, как это принято у нормальных людей. Зачем же посылать этого потлатого психа с ножами? Что за новости? Как теперь быть? Вот как. Для начала нужно выбраться из этой комнаты, а дальше будет видно. Граф был наслышан о возможностях Нарышкина в этом городе, но никогда не сталкивался с князем, поэтому сильно сомневался в том, что Жемчужников сейчас говорит ему правду. Совершенно не значит, что дочь Паровозова находится на свободе. Скорее всего, барон блефует. Одно дело выяснить, где находится девчонка, и совсем другое — вытащить ее. Тем более, что он сегодня усилил там охрану, будто почувствовал в этом необходимость. Да, совершенно ясно, этот тип ему врет. Даже если не врет, всегда можно решить проблему с Нарышкиным, а не с этим психопатом. «Так я жду ответа, граф», — барон напомнил о том, что он только что задал ему вопрос. «Что скажете? Знали или нет?» «Знал», — ответил Баскаков и гордо поднял подбородок. «В любом случае, я намерен обсудить создавшуюся ситуацию с князем, а не с вами. Думаю, я смогу компенсировать ему неудобства». «Да неужели?» Барон хлопнул себя поляшком и уселся на стуле поудобнее. «Вы забавный, граф. Думаете, сможете бросить пару золотых, и князь забудет обиду? Тогда я вас разочарую, не получится. Придется отдать гораздо больше, чем вы думаете. И не только вам». Жемчужников широко улыбнулся и закинул ногу на ногу. «Но вы не переживайте. Это коснется не только вас. Думаю, ваш приятель Регель тоже захочет в этом поучаствовать. Почему-то мне кажется, что без него в этом деле не обошлось. Я ведь прав?» «Катитесь к черту, барон!» — не выдержал граф, с которым так уже давным-давно никто не позволял себе разговаривать. «С чего вы взяли, что я стану отвечать на ваши идиотские вопросы?» Баскаков попытался встать со стула, но к своему ужасу обнаружил, что он не может этого сделать. Видимо, дар этого психопата позволял ему не только фокусничать с ножиками, но и еще кое-что. «Будете отвечать, граф. Я вас в этом уверяю. Даже станете меня умолять, чтобы я задал вам побольше вопросов. Лишь бы только убрал подальше своих маленьких блестящих друзей». Ножи в этот момент одновременно замерли и засветились синим светом. «Не верите? Тогда начнем помаленьку». Один из ножей медленно приблизился к ноге графа, а затем с хирургической точностью начал спарывать штанину. Баскаков смотрел на то, что происходит, и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, как будто они напрочь отнялись. Единственное, что ему остается, — это закричать. Других вариантов нет. Граф попытался это сделать, но не смог. Его охватила паника, а на лбу выступил пот. Как такое может быть? Неужели этот гаденыш настолько силен? Сучья магия, мать ее! «Граф, мне кажется, вы что-то начали понимать», — с улыбкой продолжил разговаривать с ним Жемчужников. «Может быть, уже даже готовы ответить на некоторые мои вопросы. Но я не намерен вытягивать их из вас. Хочется, чтобы вы сами с большим желанием спешили поделиться со мной информацией и отдать долг, который у вас появился перед моим сюзереном». В этот момент Баскаков почувствовал, что нож добрался до его ноги и замер, как будто раздумывал, что ему делать дальше. А затем его тело пронзила такая острая боль, равной которой ему не приходилось испытывать. Казалось, его тело разорвет на маленькие части от нее. Однако не разорвало. И сознание он не потерял. Лишь только боль стала еще сильнее. К тому времени, когда Катя Паровозова пришла в себя, мы уже полчаса как были на базе теней. За это время я уже успел выслушать истории всех призраков. Вполне ожидаемо, что каждый из них приписывал все заслуги себе. Зато вину за лишний шум никто на себя брать не хотел, и все дружно валили все на охранников, среди которых оказалась парочка одаренных. «Да ладно тебе, громобой! Еще скажи, что это не ты во все стороны огненными шарами швырялся!» — напомнил ему про подвиги болотников. «Так я этого и не отрицаю», — пробасил Федор. «Да я же не просто так от нечего делать ими швырялся. Я же в этих уродов их бросал. Видел, сколько их было. Не знаю, что там Ибрагим насчитал, но только я 6 штук уложил. Откуда он взял, что их всего 8?» Кстати, да, вопрос интересный. Охранников оказалось больше не только во флигеле, в котором держали Паровозову. Их и в доме было почти 15 человек. Если сложить всех, с которыми разделались призраки. «Было 8», — стоял на своем турок. «Я подвал осмотрел, если что. Понятия не имею, откуда все остальные взялись. Может быть, у них пересменка была, и мы в самый разгар приехали». «Ох!» — донесся до меня женский стон, и все дружно посмотрели на диван, на котором лежала девушка. Кровь с ее лица уже вытерли, так что теперь она не выглядела как жертва разбойного нападения. Я подошел к ней поближе и присел рядом на диван. Она открыла глаза, некоторое время удивленно смотрела на меня, а потом тихо спросила. «Максим?» «Я же тебе говорил, ничего страшного с ней не будет», — сказал Дорин. «А ты переживал, что серебро ее слишком сильно треснуло». Вообще-то призрак и правда крепко врезала девчонке, так что волновался я за нее вполне себе обоснованно. Сотрясение там запросто можно было получить. Силище у материализованных призраков немереное, а тут еще и девчонка под удар попала. С непривычки всякое могло случиться. Не думаю, что ей часто в обычной жизни по носу прилетает. «Привет, Катя», — ответил я и поправил ей локон, который свалился прямо на лицо. Она медленно повернула голову и посмотрела на призраков, которые с интересом наблюдали за ней. «Где я?» — спросила она и попыталась улыбнуться. «Теперь вы меня похитили?» «Ты на базе нашего наемного отряда», — ответил я и кивнул в сторону ребят. «А это наши парни, которые тебя освободили. Так что теперь тебе ничего не угрожает. Скоро за тобой приедет твой отец». Паровозова некоторое время молча смотрела на призраков, а затем потрогала себя за нос и поморщилась. «Меня стукнула какая-то девушка. Она тоже из ваших». На самом деле серебро было сейчас здесь, но Катя ее не видела, потому что та была в своей призрачной форме. Артефакт материализации понадобился Кайсарову, который сейчас на нижнем этаже пришивал на место руку ткачу. «Из наших?» — ответил я и пожал плечами. «Обычное недоразумение, рабочие моменты, понимаешь? Такое иногда бывает». «Угу, понимаю», — сказала она и попыталась сесть. Самой у нее не получилось, так что пришлось немного помочь, и в этот момент у меня зазвонил телефон. Я вытащил его из кармана и невольно улыбнулся. Звонила Лазарева. «Макс, я давно заметил. У женщин особая интуиция на этот счет», — поделился знанием Дориан. «Только ты дотрагиваешься до одной девушки, как тебе тут же звонит другая». «Звонит? Ты же говорил, что в твоем мире нет телефонов», — напомнил я ему. «Вот ты брехло все-таки». «Причем здесь одно к другому», — возмутился Мур. «Смысл-то ты понял?» «Алло, Полина, слушаю тебя», — сказал я, ответив на ее звонок. «Темников, это я тебя слушаю. Ты же сказал, что встретимся на час раньше. Еще погуляем перед ужином. Я тебя жду уже 15 минут под этой дурацкой башней с часами». «Ох ты, точно! Про прогулку я и забыл совсем. Хотя сам же и предложил. Нехорошо получилось. Вылетаю. Детали расскажу при встрече. Надеюсь, они будут убедительными»,